утро пил вино, не помогло оно. Бросил, начал сначала, вовсе не полегчало. Вышел во двор на общий позор, позырил людишек, кошек и мышек. Это чудненько и прекрасненько, что вот так вот мы все раскокошены. И только в будущем станет ясно нам, почему нам плевать на прошлое, что учебников ложь бесстыдная, что шаманов брехня безбожная. Вдруг особенно стало обидно мне то, что выхода не предложено. Овощи ел, употреблял траву, песенки пел, думал живу, что корнеплод, что свиномать, если живет, должен рожать. Совершенно отчетливо слышу я, пастухи наши звездно-небесные, хари злобные, хари кришные, с эффективностью и полезностью посчитали нас и построили, и нагнули до неприличия, и загоны уже построили, и вот-вот все получат бирочку. Заболел, поеду рыдать. Вот песенку спел и снова молчать. Кара моя, проклятый ад, ведь именно я во всем виноват. Я гулял в рубашонке розовой по полям, где друзей стреножили за наивность поэтам прозваны, с непоэтской осторожностью, там, где братья мои ребятушки голоса разрывали кровные. Я с подушкою да с хозяюшкой отлежался, отъелся в Борово. Пил вино, не помогло оно. Я бросил, начал сначала, вовсе не полегчало. Вышел на двор, всеобщий позор. Позырил людишек, кошек и мышек.